Здесь без лазерной сосредоточенности, без одержимости ничего нельзя и открыть. Но само открытие может ослепить, иногда надолго, самого хладнокровного исследователя, самого холодного предмета. В этом вся история познания, в том числе и научного, история, преисполненная своего драматизма и своей трагедии, и своего комизма. За познание часто приходится платить дань, и порой немалую, порой чрезмерную, дань деформации целого. И вообще-то познание, открытие далеко не всегда наслаждение, счастье и свет. Нередко оно оказывается, даже результат его, мукой, болью, ужасом. Не так ли все и тут? Да еще при таком-то раскаленном предмете, да еще при такой-то пламенности натуры познающего, всю жизнь за черту переходил. Достоевский пронзительно почувствовал и гениально осознал действительно смертельную для человечества опасность шиголевщины, верховенщины. И это было истинное открытие, прозрение. Но он до такой степени ужаснулся своему открытию с его-то натурой, что тут же наступило и ослепление. Ослепление от боли, ужаса, гнева, от самого прозрения. Так бывает, так может быть, когда ослепляет именно само прозрение ужасающей истины, ослепляет невыносимый свет ее, ослепляет боль истины. Когда гибнет весь род людской, кто остается невиновным? Кто посмеет сказать: «Я все, все сделал для спасения»? И не это ли мысль ожог, мысль боль и обратила свет в мрак? Не она ли и ослепила Достоевского? А в этом ослеплении все ему показались, все примерещились бесами, даже Тургенев, даже Герцен. В ослеплении этом он и сам словно бесом позволил вселиться в себя. Это было ослепление вследствие прозрения. Это и было прозрение и ослепление вместе, одновременно. А прибавьте к этому еще такой факт. Достоевский был совершенно убежден, хотя и оказался в этом неправым, что никто не понимает опасности нечаевщины, что лишь он один ее видит, Нечаев. Неужели нет, кто бы сказал, что это действительно гнусно? Об Нечаеве никто не смеет высказаться. Достоинство появления Нечаева совершенно равняется достоинству умолчания о Нечаеве. Том 21, страница 252-253. Но тем беспредельнее должна была стать его одержимость своей миссией — раскрыть глаза миру на эту опасность. Как и Толстой, он мог сказать: «Мир погибнет, если я остановлюсь». Первое слово Достоевского — «Пропадай художественность, да здравствует тенденциозность» — к счастью великому, не стало последним, хотя в процессе долгой, три года, мучительной работы над романом он все круче обуздывал свою натуру, об этом особый разговор, вносил серьезные, порой принципиальные поправки, коррективы. Они, поправки эти, очень долго не были замечены, услышаны, так же, как и его разъяснения после выхода романа в свет. Что ж удивительного в том, что роман пытались присвоить, утилизировать, в своих интересах силы правые и отвергли на корню силы левые. Те и другие имели на это свои резоны. Но те и другие игнорировали при этом все противоречащее их исходным установкам. Так или иначе, но это самое первое восприятие романа надолго, на многие десятилетия, если не навек, наложило свою печать. Однако у кого поднимется сейчас рука бросить камень в тех неприятелей бесов, чья точка зрения вырабатывалась в царских казематах, вырабатывалась настоящими окончательными плетьми, чахоткой, каторгой, смертью, казнями? А узнай они еще о том, что Достоевский, по совету Победоносцева, преподнес бесов будущему Александру Третьему. И это нельзя скрывать. И об этом не забудем. До тонкости ли текста было им тогда? На его ослепление они ответили ослеплением своим. А прозрение его приняли за бред или не заметили вовсе. Была здесь, по тому времени неизбежная, большая и горькая дань трагическому взаимонепониманию между ними и Достоевским. А представить себе еще такое, выйдя роман с теми цитатами из писем Достоевского «Окончательная плеть», «Свиньи», «Мерзавцы» и прочее. Выйдя он с ними в качестве предисловия, да еще в предисловие это вставить бы письмо наследнику. Достоевского за эту окончательную плеть, за подношение такое подвергли бы окончательному же остракизму. Тот-то порадовались бы черти. Тем более поразительно, что в апреле 1871 года в «Отечественных записках» Салтыков-Щедрин так писал о Достоевском. Писал непосредственно в связи с романом «Идиот», но уже и по выходе первых глав «Бесов». По глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разрабатываемого им, этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступая в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества. Укажем хотя бы на попытку изобразить тип человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия, положенную в основу романа «Идиот». И, конечно, этого будет достаточно, чтобы согласиться, что это такая задача, перед которой бледнеют всевозможные вопросы о женском труде, о распределении ценностей, о свободе мыслей и тому подобном. Это, так сказать, конечная цель, ввиду которой даже самое радикальное разрешение всех остальных вопросов, интересующих общество, кажутся лишь промежуточными станциями. И что же? Несмотря на лучезарность подобной задачи, поглощающей в себе все переходные формы прогресса, господин Достоевский, немало не стесняясь, тут же сам подрывает свое дело, выставляя в позорном виде людей, которых усилия всецело обращены в ту самую сторону, в которую, по-видимому, устремляется и заветнейшая мысль автора. С одной стороны, у него являются лица полной жизни и правды, с другой — какие-то загадочные и словно во сне метущиеся марионетки, сделанные руками, дрожащими от гнева. Надо было быть самому гением, чтобы написать такое. Так и тогда. Слова эти тоже стоят совершенно особняком в критической литературе того времени. Это действительно гениальное, единственное тогда проникновение в сущность пророческого реализма Достоевского. Проникновение в главное противоречие гениального художника, проникновение тем более драгоценное, что принадлежит оно его старому, язвительнейшему оппоненту, которого автор «Бесов» назовет сатирическим старцем. Слова признания уникального дара своего противника Щедрин произносит именно в разгаре тогдашней идейной борьбы. Произносит их благородно, благодарно, с величием, но и с тоской, горечью из-за всего, что омрачает сам этот дар. И кто знает, может, запали эти слова Щедрина в душу Достоевского, может, вспомнились, откликнулись, когда он напишет: «Тут мысль, всего более-менее занимающая. В чем наша общность? Где те пункты, в которых мы могли бы все разных направлений сойтись?» Том 29, страница 79. Опять тот же страстный мотив: в сущности все заодно. Где те пункты? Пунктов таких было много, и прежде всего, больше всего, чаще всего защита интересов 9/10, непримиримость с вечностью господства 1/10, как старой, привычной, так и новой, идущей от верховенщины, шиголевщины. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верою, что все наши 90 миллионов русских, или сколько их тогда будет, будут образованы, развиты, очеловечены и счастливы, с условием десятой лишь части счастливцев, я не хочу даже и цивилизации. Том 24, страница 127. Я попытался собрать все высказывания Достоевского на эту тему об 1/10 и 9/10. Оказалось, их так много, что почти невозможно подсчитать. Сплошь и рядом он переходит в черновиках, в дневниках, на сокращение, на знак, на формулу. 1/10. Тут об 1/10. 1/10 и 9/10. Да это и есть его главная социальная формула, формула принципиального мировоззренческого демократизма, формула, тысячекратно переведенная им на язык своего искусства в сцены и образы. И она же главный, решающий пункт союза против всех и всяких бесов из 1/10, знак непримиримости с этими бесами. Обратимся, однако, к самому роману. Нет-нет, это совсем не то. Я мошенник, а не социалист. Ха-ха! Сразу сталкиваешься с проблемой и очевидной, и неожиданной. В самом романе такого исступления, о котором только что говорилось, нет. Первое, анафемское слово не сделалось последним. Неужели исчезло бесследно? Тоже нет. Никогда Достоевский не принимал революцию, всегда был против нее. Был убежден, что логика нечаевщины есть логика всякой революционности. Но не мог он не видеть, что революция надвигается, что первопричиной ее станет тупая политика олигархов и собственников. Сам много раз прямо писал об этом. Не мог он и не видеть, что в революцию идет немало людей с чистой совестью. Он видел и изобразил такие бездны несправедливости в мире, такой невыносимый гнет 1/10 над 9/10, что яснее ясного становилось: революционный взрыв неизбежен. И какой гнев клокотал в нем самом при его-то абсолютной непримиримости с этим гнетом. Отказ Толстого применить насилие к насильнику он сам называл извращением понятий, тупейшим и грубейшим сентиментальничанием, исступленной прямолинейностью и самым полным извращением природы. Том 25, страница 222. На вопрос, что делать, если насильник убивает на ваших глазах ребенка, толкнуть, убить, Достоевский без всяких колебаний отвечает: «Ну и толкни, ну и убей». Том 25, страница 220. Правда, в данном случае речь шла о турецком насильнике, подбрасывавшем ребенка и ловившем его на штык. Но чем этот турок отличается от того русского помещика, который затравил ребенка собаками на глазах его матери? Что с ним делать? И когда Алеша Карамазов, побледневший, шепчет «расстрелять», не прорывается ли здесь и тот клокочущий гнев самого Достоевского? И все же, чем яснее для него становилась неизбежность революции, тем сильнее делалось желание избежать ее. Моя идея в том, что социализм и христианство — антитезы. Том 29, страница 262. Он боялся, что победит в жизни силлогизм: «Бога нет, все дозволено». Достоевский отступил от первоначального замысла бесов. Это факт. И в то же время остался ему во многом верен. тоже факт. Но как отступление от этого замысла, так и страсть реализовать его — это и есть выражение глубочайших и острейших социальных, мировоззренческих, главное, противоречий художника и мыслителя, человека и гражданина. А это все было в нем нерасторжимо. Не в изменениях тактики тут дело, и уж, конечно, не в клевете или отказе от клеветы, а именно в сознательной и бессознательной верности самому себе. То есть верности своим собственным, неизбывным противоречиям. Верности им действительно до гробовой крышки, в невероятной, уникальной способности перетаскивать их на себе. Вот уж кто не боялся ставить эксперименты на себе. Только чего это ему стоило? Однако в чем конкретно выразилось его отступление? Прежде всего, он заставил Петра Верховенского сказать правду о самом себе, то есть о самом Петруше. «Я ведь мошенник, а не социалист!» Заставил Вергинского, увидевшего верховенщину в деле, выкрикнуть: «Это не то, нет-нет, это совсем не то!» Но, может быть, это всего-навсего лишь отдельные фразы, не меняющие смысла общей картины, мизерная величина для 700 страниц романа? Пусть отдельные, но ведь мы имеем дело с художественным произведением, где даже один штрих, аккорд один, может, призван изменить именно всю картину, всю музыку. К тому же тут не отдельные фразы. Слова «я мошенник, а не социалист» произносятся в романе не один раз, а трижды. Это уже настоящий лейтмотив. И есть еще масса таких же саморазоблачений Петруши, а главное, сколько и как мошенничество это изображено в сценах. Лейтмотив этот проведен Достоевским осознанно и резко. Не случайно в черновиках к роману записано: «Нечаев», так обычно обозначал Достоевский Петрушу, «не социалист, но бунтовщик, в идеале его бунт и разрушение, а там что бы ни было». Том 11, страница 279. «Не социалист» — это Достоевский сам, от себя, для себя записывает и неоднократно. Не случайно там же, в черновиках, да и в романе, Петруша, как и реальный Нечаев, резко отмежевывается от Чернышевского. Не случайно уже после выхода романа в свет Достоевский подчеркивает: «И почему вы полагаете, что Нечаевы непременно должны быть фанатиками? Весьма часто они просто мошенники». «Я мошенник, а не социалист», — говорит один Нечаев. «Положим, у меня, в моем романе, бесы, но, уверяю вас, что он мог бы сказать это и наяву. Это мошенники очень хитрые, изучившие именно великодушную сторону души человеческой, всего чаще юной души, чтобы уметь играть на ней, как на музыкальном инструменте». Том 21, страница 129. Но вот еще Шигалев. Это не циник-энтузиаст, а угрюмый фанатик. В отличие от Петруши, спекулирующего на социализме, он открытый антисоциалист. Теперь о Вергинском, по словам Достоевского, серьезном социалисте. Он тоже не один раз говорит: «Это не то». Он четырежды повторяет это. Тоже лейтмотив, разработанный и в сценах. Вот лишь одна из них. «Убили Шатова». Сам Вергинский не убивал. Надо отнести тело к пруду, утопить. И Вергинский помогает. Вынужден помогать. Несут труп. Вергинский тоже несет. И вот, неся труп, или снизу, из-под трупа-то. Он и кричит плачущим голосом. Какая страшная, художественно точная, физически ощутимая одновременно символическая картина, картина невольного, вернее, безвольного, трусливого, но все равно трагического соучастия. Соучастие, но уже и отречение. Сколько людей в XX веке, столкнувшись с верховенщиной, повторят эти слова вслух или про себя? Сколько прочувствуют их на собственном опыте? Сколько осознают и свою вину в своей так называемой невинности? Вергинский от Вергинеус, от Вергинеус девичий, невинный. Петр Верховенский и Вергинский. Цинизм и прекраснодушная невинность, способная, однако, прозреть. Первое слово — замысел. Никогда не было у Достоевского последним. Осуществление. Учтем еще, что одно дело слово устное, слово в письме, другое слово художественное, слово в романе. Тут другая мера, другая ответственность, другая воля. Перед чистым-то листом бумаги, перед художественным словом, которое должно открыть людям глаза на смертельную опасность, должно сплотить их. А еще не могла не подействовать отрезвляющая и Россия. Издалека можно было быть готовым на союз с любыми бесами из российских верхов. Но вблизи-то не мог Достоевский не видеть их сущность. Неужели Тургенев и Герцен были опаснее Катковых? Наконец, особую роль в изменении и реализации замысла романа сыграли еще три обстоятельства. Первое. Достоевский знал, что Герцен разоблачал нечаевщину не менее резко, чем он сам. Последние произведения Герцена, направленные против нечаевщины и бакунизма, стали широко известны уже в 1870-1871 годах. И, кстати, рецензия на них появилась в том же русском вестнике, где печатался Достоевский. Второе. Процесс над нечаевцами 1871 показал Достоевскому, что революционно-демократическое движение России отмежевалось от нечаевщины, хотя и приняло ее скорее за корь, чем за рак. И третье. Особенно помог Достоевскому, невольно помог, Лесков своим романом «На ножах», который публиковался все в том же русском вестнике всего несколькими месяцами раньше «Бесов». В январе 1871 года Достоевский писал Майкову: «Читаете ли вы роман Лескова в русском вестнике?» «Много вранья. Много черт знает чего. Точно на Луне происходит. Нигилисты искажены до бездельничества». Том 29, страница 172. Не продемонстрировал ли воочию автор «На ножах» автору «Бесов» самоубийственную опасность такого вранья, такого искажения нигилистов? Не увидел ли здесь Достоевский, как в зеркале, своего исступления? Не узнал ли себя в Лескове? Бесы верхние. Неистощимый цинизм сверху. Федор Достоевский. Что-то уж очень долго не верит. Федор Достоевский. Обязательным паспортом антинигилистических романов был всепобеждающий официальный оптимизм. Казенное солнце самодержавия, православия народности разгоняло все туманы и тучи нигилизма. Но где это солнце в бесах? Наше губернское общество, его столпы и надежды, Трудно было нарисовать сей предмет более памфлетно, сатирически и беспощадно. Ни одного человеческого лица. Сплошные личины. Старшину клуба ведут за нос, буквально. Бывшего губернатора, похож на бабу, но хорошей фамилией и со связями, кусают за ухо. А новый, приехавший спасать губернию, и вовсе сбриндил. Вот штрихи к его портрету. Умел войти и показаться, умел глубокомысленно выслушать и промолчать. Схватил несколько весьма приличных осанок, даже мог сказать речь, даже имел некоторые обрывки и кончики мыслей. Он и губернатор-умелец, мастерил автоматические игрушки, и губернатор-писатель втайне пишет роман, а главное — губернатор с программой. Пусть правительство основывает там хоть республику, ну, там из политики или для усмирения страстей, а с другой стороны, параллельно, пусть усилят губернаторскую власть, и мы, губернаторы, поглотим республику. Да что республику? Все, что хотите, поглотим. И на чем именно он сбрендил? Губернатор самого сухопутного города из всех возможных. Довольно, флебустьеры нашего времени определены. Это наскок на общество, морской наскок, флебустьерство. И еще. Я юношество не допускаю. Это все прокламации. Все поджег. Это нигилизм. Если что пылает, это нигилизм. Пожар в умах, а не на крышах домов. Сбрендивший губернатор выдает здесь тайну настроения тогдашних консервативных верхов, тайну настроения, лежащего в основе политики. Скажут, губернатор немец, а, дескать, известно неприятие Достоевским немецкого, сирич бюрократического, начала в русской государственности. Так-то оно так. Но почему он фон Лембке столь русски узнаваем? И не спасают от этого узнавания никакие громотводные фон. Не случайно в черновиках к роману записано: весь верхний слой России кончил тем, что превратился в немцев. Не случайно в журнальном варианте «Бесов» говорилось о сотне этих лембков. С маленькой буквы «лембков».